Глава 9. За 2 месяца, прошедших после отплытия из Аскифьорда, Гельт и Бьорн успели не так уж мало. Правда, успехи получились своеобразные. «Если ты убедился, что в этом лесу нет грибов, то больше не станешь ходить туда», — говорили когда-то Сёльви и Слагви. «А значит, ты провел время не зря». Вот и теперь Гельт мог с чистой совестью сказать себе, что провел время не зря. От трехрогого фьорда, где стояла последняя пограничная усадьба Торбранда Конунга, он пустился через открытое море напрямик, не приближаясь к берегам Раудов и западному побережью Квитинга, где искать нечего, а ему, которого там уже видели вместе с фьялями, не слишком бы обрадовались. Рогатая свинья не подвела нового хозяина. Ее пятачок смотрел точно на юг и вывел прямо к берегам полуострова Квартинг. Но ни у кваргов, ни у их соседей железо на продажу не имелось, а если было, то по такой цене, что из него впору ковать гривны и обручья, а не мечи и копья. Зная, что добыча на Квитинге разорена, торговцы придерживали запасы, выжидая, пока обстановка прояснится и цены установятся. И Гельт их вполне понимал. Не падая духом, посланец Торбранда Конунга повел рогатую свинью на восток, мимо земель граннов, тиммеров, хордов. Там предлагали много полезных вещей. Горшки и котлы из тихого камня, которые так хорошо греются, меха и шкуры, мед и говорлинский лен, лошадей, всякую мелочь вроде резной кости. Предлагали и оружие, но по сходной цене можно было взять только такое истертое старье, какое постыдишься показывать конунгу. «Вам надо в Эльвинес», — не раз советовали им, — «там все есть». «Слетты покупают все железо Квитингского Востока. В этом году, рассказывают, Хильмер Конунг столько набрал, что может отдать и дешево». «Значит, Квитингский Восток все-таки добывает железо». «А что же ему еще делать?» «Только слетты покупают все. Говорят, Хильмер Конунг обязал всех тамошних людей никому не продавать железо, кроме него. Иначе зачем бы он стал собирать войско и помогать им против фьялей?» Гельт и Бьорн кивали. Все это они уже слышали в разных местах, в том числе и на самом Квитинге. «Зря мы ввязались в это дело», — ворчал украдкой Бьорн. «Незачем было и браться, если не знаешь, как выполнить». «А разве у меня был другой выход?» — вяло отвечал Гельт, которому быстро надоело оправдываться. «Ты предпочел бы, чтобы с меня там сняли голову? Или даже взяли Виру? Эреров 200 серебра?» «Кальбейн Ярл добился бы, чтобы ее снизили на треть». «Есть такой закон». «Хорошо. По закону вышло бы 133 эрера и еще сколько-то пеннингом. У нас есть лишнее». На это Бьорн не находил возражений. Какой же порядочный торговец признается хотя бы сам себе, что у него есть лишние деньги? «А кроме того, выбора мне не предлагали», — добавил Гельт. «Зато теперь мы, хоть и сберегли 130 эреров, можем лишиться всего», — нашелся Бьорн чуть погодя. У него никак не укладывалось в голове, что этот трудный и довольно-таки опасный поход был неизбежен. «А просто так, мы не можем лишиться всего. 6 лет назад, когда разбило о камни нашего старого кабана, помнишь, с нами еще был Альф? Тогда мы тоже лишились всего, а виноваты были гораздо меньше нынешнего. От судьбы не уйдешь». «Ты мне, сын, немногим меньше, чем Альву», — немного торжественно заявил Бьорн, как всегда, когда собирался сказать что-то неприятное. «И никто не скажет, что я мало к тебе привязан. Но мне сдается, что только разные дураки, бездельники и трусы валят свои неудачи на судьбу. А достойные люди должны бороться с судьбой». «Спасибо тебе!» — душевно поблагодарил Гельт. «Я про это еще в детстве слышал. Такая сага есть и не одна. О Сейгурде, о Хельге, о Хёгне и Гуннаре. Давай не будем заново изобретать колесо». Все шло к тому, что попытать счастье придется в Эльвинесе. Гельт уже пошучивал, что будет рад вновь увидеть свою родину и ту землянку на поле Тинга, от которой вел отсчет своих земных дорог. Бьорн, напротив, беспокоился. «Ты слышал, что говорят?» — ворчал он. «У Хильмера Конунга сын женился на Квитинке, а она запрещает ему торговать с фьяллями. Если кто-то узнает, что мы ищем железо для Торбранда Конунга, в Эльвинесе нам гнутого гвоздя не продадут. Проездим в такую даль зря. Да еще зимой». Откуда кто-то узнает, что мы ищем железо для фиалей? Мало ли кто мог тебя с ними видеть. Ты же ходил чуть не в обнимку с тем сутулым парнем, Асфальдом. Я тебе всегда говорю, надо быть осторожнее, а ты никогда не слушаешь. Уж если к кому привяжется злая судьба, то от нее не отделаешься. Может и так. Но я вовсе не думаю, что ко мне привязалась злая судьба. С упрямой веселостью отвечал Гельд. А если кто так о себе думает, то ему остается одна дорога. Туда. И он кивнул за борт корабля в серые зимние волны. В Хорденланде рогатая свинья задержалась дней на 10. Дурная погода не давала выйти в море. Целыми днями зимняя буря с ревом бросалась на прибрежные скалы, ярилась и кипела. Снова и снова кидалась, грозя вывернуть их из тела земли и уволочь с собой. Не могла, но не сдавалась и ночью принималась снова. Даже в отдалении от моря грохот волн мешал спать. А когда погода прояснилась, Гельд удивил Бьорна неожиданным решением. «Я думаю, нам с тобой не стоит плыть сразу в Эльвинес», — сказал он. «Мы и так знаем, что сумеем там найти. Давай-ка зайдем на Квитинг. На восточном побережье о нашей дружбе с Асвальдом Ярлом никто не знает, а мы сможем выяснить, не осталось ли у них что-нибудь от слеттов. А если и нет, то узнаем, много ли слетты забрали. Тогда они нас не проведут, если начнут жаловаться на бедность». Бьорн начал было возражать, но быстро бросил. В ответ на его возражение Гельд бодро улыбался и твердил свое. «Делай, как знаешь», — в сердцах ответил Бьорн. «Ты у нас доказал свою великую удачу, вот на нее и надейся. А если...» В середину зимы Гельд и Бьорн встретили на восточном побережье Квитинга в усадьбе Речной Туман. Она располагалась в устье короткой, но широкой речки с топкими берегами. По утрам над ней поднимался такой густой туман, что полностью скрывал ее земляные стены и дерновые крыши. Проплывая в такую пору мимо, усадьбу можно было вообще не заметить. Но торговцы и прочие бывалые путешественники хорошо знали это гостеприимное место, и хозяин речного тумана, Эйвинд Гусь, круглый год жил среди множества постояльцев. К пирам середины зимы гости съезжались со всех сторон. По вечерам даже в гриднице перед скамьями раскладывались охапки елового лапника, а на них стелились постели. Возле почетного хозяйского сиденья стояла деревянная волчья голова, снятая с корабельного штевня. Мирному и ничем не примечательному дому это придавало воинственный и даже величественный вид. «Да твоему волку тут скучно!» — воскликнул Гельд, когда хозяин усадьбы провел их в гридницу. «Ты не будешь против, если я поставлю возле него нашу свинью? Она тоже любит погреться у очага». В тот же день Гельд снял со штевня деревянную голову свиньи и с двумя товарищами притащил ее в гридницу. Гости смеялись, разглядывая рогатую хрюшку. Тут же стали вспоминать, кто еще видел какие корабли работы Эгеля Угрюмого. В тепле свинья заулыбалась еще явственнее. Когда вокруг нее клубился дым очага, она словно бы морщилась и подергивала пятачком. «Она подмигивает! Подмигивает!» — хохотали гости. «Сейчас захрюкает!» Захрюкал сам Гельд, и все остались очень довольны. «На этом корабле я плавал, когда мы с Дагом, сыном Хельги, разбили фьялей», — показывая на деревянного волка, гордо рассказывал хозяин усадьбы, Эйвинд Хельд по прозвищу Гусь. У него была длинная тонкая шея, которую он часто вытягивал и вертел по сторонам головой, что и правда придавало ему сходство с гусем. «Тогда, позапрошлой весной, после праздника Дис, к нам приплыли сначала 5 кораблей, а вел их сам Хродмар Ярл. Это была славная битва. Хродмар Ярл занял со своими людьми усадьбу Поросячья Радость и собирался оттуда идти к нам сюда. Но Даг, сын нашего хёвдинга Хельги, привел войско, я тоже пошел с ним. Мы разбили дружину Хродмара Ярла, а его самого взяли в плен. И он жил у нас до самой битвы, ну, той, когда Торбранд-тролль дал обет не ходить дальше». Гельд отметил про себя, что Хродмар Ярл ни словом об этих событиях не упоминал. Должно быть, все правда. «Он и сейчас здесь!» — пискнул чей-то слабый голос. «Он где-то здесь! Спрятался!» Возле самой двери на полу сидели две бедно одетые женщины, худые, изможденные, похожие на бродяжек. Одна из них была старухой, а вторая молодой, но ее измученное лицо, казалось, не имело возраста. Сейчас она суетливо озиралась, делала непонятные знаки дрожащими пальцами, точно обирала паутину перед собой. «Он здесь! Опять здесь! Тролль! Рябой тролль!» — бормотала она. Вдруг лицо ее исказилось мучительной тоской, и она пронзительно закричала. «Убейте его! Убейте! Вон он! Вон он!» Ее вытянутый тонкий палец указывал на Гудлиева дрозда, одного из соседей Эйвинда, приглашенного на пир. Гудлиев изумленно смотрел на бродяжку и даже приоткрыл рот, ткнул себя в грудь, точно хотел спросить. «Она имеет в виду меня?» Домочадцы и гости ошарашенно переглядывались. «Помолчи!» Старуха дернула девушку за руку и та мигом умолкла. «Хродмара Рябова тебе не поймать! Нету его здесь, нету! Сиди смирно, пока не выгнали!» Девушка послушно замолчала, съежилась и спрятала лицо в коленях. Гудлиев дрозд облегченно вздохнул, покрутил пальцем возле лба. Кое-кто засмеялся. «Не слушай, Гудлиев!» — утешила его Фрейдис хозяйка. «Она помешанная. Ее так зовут Гальни. У нее, бедняжки, даже имени не осталось. Не выгнать же ее в лес среди зимы. Не слушайте ее. Ей теперь везде мерещатся фьяли. Она никого не сглазит». «Должно быть, она их повидала немало?» — спросил Гельд. «Этих фьялей». «Она с запада», — коротко пояснила хозяйка. Гости, понимающе закивали. Долгими зимними вечерами обитателям любой усадьбы найдется о чем поговорить. В этой рано или поздно все разговоры сводились к войне. Селедка резво прыгала с языка на язык и незаметно превращалась в кита. Гельд услышал и старые саги о том, как Хродмар, сын Кари, сражался с великаном, чего не было, как Эрнольф одноглазый котлами черпал золото из озера в Медном лесу, чего тоже не было. Не остались без внимания и подвиги Асвальда Ярла. По побережью, как оказалось, вовсю гуляла повесть о том, как квитинская ведьма превратила всех убитых квиттов в железных великанов, и они наголову разбили огромное войско фьялей. «Ну уж это неправда», — не выдержал Гельд, который покатывался со смеху, слушая все это. «Не всех убитых, а только одну отрубленную голову, и Асвальд сутулый увел оттуда целой почти всю свою дружину». «А ты откуда знаешь?» — оживились гости. «Разве ты это видел?» Бьорн тащило насупился. «Похоже, этот парень собрался сам себя погубить». «Я слышал, как об этом рассказывали и сами фьяли», — не смущаясь, ответил Гельд. «И даже видел эту железную голову». «Ты был в Аскефьорде?» «Был», — Гельд гордо приосанился, будто рассказывал о великом подвиге. «Мы подумывали, нельзя ли купить у них железо, раз они собирают дань с квитингского запада и юга. У граннов и тиммеров на железе сейчас можно очень хорошо заработать. Кто бы стал отказываться? Но только у фьялей железа нет, кроме одной железной головы». «И та на плечах у конунга», — вставил молодой парень, сын Эйвинда, и все расхохотались. «И как тебе у них понравилось?» — полюбопытствовала Фрейдис хозяйка. «Небось, у каждого на руке по золотому обручью. Хотя бы у себя дома они похожи на людей». «Как сказать?» — Гельд помедлил. «На самом деле он отлично знал, что у себя дома фьялли похожи на людей не меньше других. Но как сказать это при бедной дурочке Гальне, что из-за них лишилась рассудка?» «Моя дружба с ними не очень-то получилась», — наконец сознался Гельд, как бы нехотя. «Я там убил одного человека, да еще и из дружины конунга. Мы с ним повздорили. И теперь о нашей встрече только я один и могу рассказать. Он умолк навсегда». «Ну и правильно». Эйвинд Хёльд одобрительно похлопал его по плечу. «Так с ними и надо. Вот когда мы в той битве захватили поросящую радость...» Похоже, что расположение хозяина Гельда укрепилось после того, как тот вполне правдиво рассказал о своих фьяленландских подвигах. Говорят, что неполная правда есть та же самая ложь. Гельд старался не думать об этом. Было слишком неприятно ощущать себя лжецом. А сказать всей правды никак нельзя. Ведь сейчас он старается раздобыть у квиттов железо, из которого будут выкованы мечи на квиттов же. Собравшись силами, Торбранд Конунг попытается подчинить себе и Квитингский Восток. Это будет уже не его дело. Но все же Гельд, сидя у очага Эйвинда Гуся, не мог избавиться от мерзкого ощущения, будто явился сюда убить хозяина и разорить его дом. Но что он мог поделать? За прошедшее время душа его не успокоилась. Не только Бьорну, но и самому себе Гельд каждый день заново твердил, что ему не оставалось другого выхода, кроме как взяться за поручение Торбранда Конунга. Но неприятное чувство не проходило, и на завтра он твердил свои оправдания снова, с настойчивостью и какой-то злобой, но спокойнее ему не становилось. Это злосчастное убийство, этот злосчастный случай с Ормом, даже в мыслях Гельду было гадко повторять слово «убийство», сбил его с прямой и ясной дороги и теперь заставлял лгать. Ему, всю жизнь открытому для мира и людей, теперь приходилось прятать от них комок грязи в самой глубине души. Да, Орм оскорбил его, но Гельд действительно дал тому повод усомниться в своем благородстве. Разве достойный человек обнимает тайком невесту Конунга, с которым хочет быть в дружбе? А зачем он это делал? Об Эрингерде Гельд старался не вспоминать. При мысли о ней в его душе вспыхивал целый пожар надежд и тревог. Если она его любит, но об этом еще рано думать. А если все же не любит... Тогда к чему все это, весь этот поход за железом? Зачем он вообще живет? А задавать такие вопросы опасно, иначе жить не хочется. И Гельд гнал от себя образ Эрингерды. Она так прекрасна, такая светлая и живая, как сама богиня Фрейя. Так почему же воспоминание о ней наводит на мысль о смерти? Или дух Орма-великана тянет убийцу за собой? Ночью Гельда мучили тяжелые мысли. Он просыпался ни с того ни с сего и принимался ворочаться. Но днем среди людей он забывал о неприятном и сам верил, что ничего особенного с ним не случилось. В нем теперь образовалось как бы два человека, и он сам не знал, который из них настоящий. «Знаешь, у меня тут есть кое-какой товар», — сказал ему Эйвинд Хёльд через несколько дней после приезда. «Пойдем-ка посмотрим, если ты ничем не занят». Гельд насторожился. Пока что он не заводил определенных разговоров о торговле, выжидая, как требует вежливость. Но если хозяин сам заговорит о делах, кто же станет отказываться? «У меня есть хороший лен, для своей хозяйки купил», — рассказывал ему Эйвинд, ведя за собой через двор. «Вот тут». Он отпер дверь клети, выстроенной отдельно от дома. «Тут у меня лен». Есть готовое полотно, локтей 200 простого и полсотни крашеного. Есть хорошие оленьи шкуры. Войдя вслед за хозяином, Гельд оставил дверь открытой, чтобы в клеть проникал дневной свет. Эйвин деловито гремел ключами, отпирая лари для крепости, окованные железными полосами с рунами Одаль, охраняющими имущество. «Ты хочешь это продать?» Гельд внимательно оглядывал полотно и шкуры, хотя они были ему не нужны. «Товар, конечно, неплохой. А замки, скажу честно, еще лучше. Только не разберу откуда. Это наш Рам ковал. Моей хозяйке, видишь ли, приглянулось твое обручье». Эйвинд вытянул шею и кивнул вниз на опущенную руку Гельда. Гельд приподнял руку с золотым обручьем и негромко засмеялся. Оно нравилось и ему самому. «Видишь ли, моя Фрейдис очень знатного рода», — стал объяснять хозяин. Он сам себя уважал за то, что сумел сосватать такую родовитую невесту. «Она в родстве с самим Гудмадом Горячим из усадьбы Плоский Камень. Знаешь, возле поля Тинга. Ее бабка Асвейк была сводной сестрой его деда Гудварда Глухаря. Жить кое-как ей не пристало, и мне немало приходится трудиться, чтобы ей угодить. А такое славное обручье ей бы очень подошло. Как ты смотришь на то, чтобы уступить его мне?» «Я сам получил его за 1000 локтей крашеного сукна», — ответил Гельд, всем видом показывая, что готов торговаться. Разговоры о товарах следовало всемерно поддерживать. «Конечно, твоя жена достойна иметь все самое лучшее, но ведь каждый и сам себе товарищ. За полотном не стоило так далеко ездить. Мне нужно кое-что другое». Он выразительно посмотрел на Эйвинда и мысленно усмехнулся. Давно ли о простом железе начали говорить обиняками, точно о какой-то священной тайне или даже о чем-то непристойном? Эйвинд Хёльд отвел глаза и многозначительно повертел шеей. «Кое-что другое забрали с Летты», — ответил он. «Хильмер Конунг, вернее его сын Хеймер Ярл, который женат на дочке нашего Хёвдинга, сам объезжал все побережье и с каждого хозяина брал клятву, что все железо мы будем продавать только ему. Все, понимаешь?» «И все ему дали такую клятву?» Гельд с откровенным недоверием поднял брови. «Вы что, сами себе враги?» «А что я мог сделать?» Эйвинд резко вытянул шею и втянул обратно. «Как я мог отказаться, если тогда он отказался бы меня защищать? А теперь мы даже простые топоры должны покупать у слеттов, после того, как они там у себя их выкуют из нашего железа». «И покупаете?» — Гельд усмехнулся. «Разрази меня гром, если этот нож слеттинской работы». Он протянул руку к ножу на поясе Эйвинда, но тот отшатнулся. «Тише, не трогай. Это нельзя трогать. Это из злого железа». «Какого злого? А бывает доброе?» «Злым железом мы зовем железо, которое добывается возле усадьбы Нагорье. Это там». Эйвинд неопределенно махнул рукой туда, где за бревенчатой стеной клети был запад. «Ты знаешь, кто там живет?» Гельд честно помотал головой, всем видом давая понять, что своим рассказом доблестный Эйвинд Хёльд очень его обяжет. «Там живет Кюна Далла, ну, бывшая Кюна, вдова Стюрмера Конунга. Когда он погиб, она сначала жила у Хельги Хёвдинга, а потом рассорилась с ним, я уж не знаю, в чем там было дело, и уехала в Медный лес, в старую усадьбу Лейрингов. У них же усадьба на Остром мысу, ты ничего не путаешь?» У них одна усадьба на Остром мысу, они ее называли Прибрежной, а вторая, самая старая, в Медном лесу. А ты и не знаешь, так не перебивай умных людей. Молчу, молчу. Ну вот, теперь Кюна Далла поселилась там. Говорят, в тех местах и сейчас железо добывают, только она ни с кем не хочет торговать. Говорят, Эйвинд вытянул шею, чтобы дотянуться до уха Гельда, что она знается с колдовством. У нее какой-то амулет, не знаю, в чем там дело. Только ее железо получается злым. Острее и крепче его нет, но и опаснее тоже. Ковать из него берется только наш рам-резчик, и то однажды он чуть не выжег себе глаз. Кто возьмется за эти ножи и топоры, часто себя калечат. Они прям как живые, так и норовят отхватить чего-нибудь. «Да что ты говоришь?» Гельд изобразил почтительное изумление. «Пожалуй, это свойство любого оружия. Оно ведь не разбирает, своих губит или чужих. Но все же Далла кое-что продает, если свойства ее железа так хорошо известны». «Кое-что, да. Мне продала кое-что. Ей ведь тоже нужно полотно и хлеб. Но если к ней поедет кто-то другой, то едва ли она тебе что-то продаст. Она не верит чужим. По правде сказать, она никому не верит. У нее большая усадьба, а стоит почти пустой, потому что она никому не верит. Так что насчет обручья? Я могу еще добавить серебром, шкурами, чем ты скажешь?» «Я подумаю», — значительно пообещал Гельд. Он действительно собирался как следует подумать о том, что узнал. Кюна Далла, вдова Стюрмера Конунга, как видно, не давала клятвы продавать железо с Леттом. Она вроде той веточки Амелы, что была слишком молода и глупа, и потому богиня Фриг не смогла взять с нее клятву не причинять вреда доброму Бальдру. Из этой-то веточки коварный Локи и сделал стрелу, убившую бога весны. А раз уж он, Гельд, в своем нынешнем коварстве равняется с богом лжи, то почему бы ему не отправиться к веточке Амелы, то есть к Далле, вдове Стюрмера? Ведь у нее есть железо. «Есть-то оно есть», — отвечал он сам себе. «Только куда за ним надо ехать?» Гельд отлично помнил медные лесы рыжих железных змей, которые стремглав ползли с волокуш обратно в землю, чтобы снова стать рудой. Но квитинская ведьма выпустила из своих владений нож Эйвинда. Значит, ничего невозможного тут нет. А что Далла никому не верит? Ему вспомнилась Борглинда. «Можно сказать, что она тоже мало кому верит». Но ему же поверила. А она двоюродная или троюродная сестра Даллы. Как-то так. В общем, близкая родственница. Попробовать можно. Гельт не страдал самонадеянностью, но верил в себя. Хотя бы настолько, чтобы попробовать. Борглинда. Это, кстати, предлог для посещения. Не слишком надежный, но лучше, чем ничего. Тихо насвистывая, он шел через двор. Возле самых дверей дома уши ему вдруг резанул пронзительный женский визг. Обернувшись, Гельт увидел какую-то женщину. Закрывая руками лицо, она жалась к углу дома и визжала, будто ее жгли каленым железом. Дрожь продирала по спине от этого звука. «Тролль! Тролль! Мерзость! Мерзость!» — кое-как разобрал Гельт. Никаких троллей рядом не наблюдалось. Только кое-кто из гостей Эйвинда, работник с охапкой хвороста, другой с уздечкой. Скотница уронила от испуга ведро воды себе на ноги, и вода серой лужей растекалась по подмерзшей земле. И тут Гельт узнал кричащую. Это была та помешанная, Гальни. «Успокойся, он ушел!» Гельт приблизился к сумасшедшей и помахал рукой перед ее лицом, боясь ее тронуть. Он провалился сквозь землю. Его уже нет. От звука его голоса Гальни сразу замолчала. Медленно она опустила руки, на Гельда глянули широко раскрытые, серые, совершенно ясные глаза. «Ушел?» — прошептала она, совсем опуская руки, и боязливо глянула Гельду за спину. «Провалился? Ты видел?» «Как бы да», — опять соврал Гельд, подавляя вздох. «Его больше нет». «Он был вон там!» Гальни показала дрожащей рукой на стену конюшни. «Он такой длинный, как ты, тонкий, как палка, темный и волосатый, а морда пятачком, и клыки, и длинные уши, как у зайца, только черные, и ухмыляется. Так мерзко ухмыляется, и мне не пройти, пока он стоял. Они за мной ходят, иногда целой стаей, я не знаю, хоть палка их, они не боятся, они будут за мной ходить, пока я не умру». Она опять закрыла лицо руками и медленно, с тихим отчаянием, мотала головой. Гельт стоял рядом, не зная, что делать. «Не слушай ее!» — устало сказал кто-то. К ним подошла старуха Аут, спутница Гальни. «Не слушай!» — повторила она, привыкнув всем объяснять одно и то же. «В ней нет ничего дурного, только ей везде мерещатся тролли и призраки. Однажды даже дракона видела». Золотого и огненного, с белыми глазами. Говорила, что он и есть война, и что он нас всех сожрет. Да уж, ее война здорово покусала. Так теперь и будет всюду троллей видеть, пока не помрет. Это она верно сказала. «Похоже, вам здорово досталось», — сказал Гельт. «Еще бы. Нашу усадьбу брали с бою, ее отца убили у нее на глазах. И моего старика тоже». «Ладно, он попал в Валхаллу, а из конюхов туда не всякий попадает. А ее забрал было себе один, но потом выгнал, потому что она сразу свихнулась. Если у тебя есть сестра, я ей не желаю того, что пережила моя дурочка. Теперь навидаешься драконов. Пойдем домой». Аут тронула Гальни за плечо. «Кто был у них вождем?» — спросил Гельт и тут же пожалел. «А если она скажет, Асфальт сутулый?» «Хрейдар гордый!» — бросила старуха через плечо и повела Гальни в дом. Гельт остался во дворе, разглядывая угол конюшни и очень живо воображая длинного тонкого тролля с поросячьей мордой и длинными черными ушами. Хрейдар гордый — это, помнится, хёвдинг северной трети Фьяленланда. Ход трейдинг, у них это так называется. Хорошо, что незнакомый. А впрочем, какая разница? С какой-то злобой подумалось ему. Какая разница, кто? Все равно погубителей этой бедной дурочки вел Торбранд Конунг. И все они, Асфальт и Хродмар, Эрнельф и Хьорлиев, даже Сельви и Слагви, все они шли за ним. За спиной каждого из них не одна такая дурочка. И все эти дурочки смотрят на них страшными глазами квитинской ведьмы. И об их подвигах он еще услышит. Так услышит, что лучше бы ему родиться глухим. Откуда это взялось? Жил себе спокойно, со всеми был в дружбе и собой доволен. Он же тут вообще ни при чем в этой войне. Откуда же теперь в нем это дурацкое чувство, будто он лично виноват в бедах обоих сторон? Рядом послышался стук дерева и короткий вскрик. Гельт обернулся. Работник, что пристроился на колоде рубить хворост, стоял в шаге от колоды, широко расставив ноги и размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Его топор лежал на земле и злобно поблескивал. «Чуть Пнагия не вдарил! О!» — пояснил работник, глядя на Гельда, как на ближайшего слушателя. «Тролли б его взяли!» «Злое железо?» — понимающе спросил Гельд. «Куда уж злее!» — охотно согласился работник. «Острое хоть камень разрубит. А чуть зазевался, поскачешь к Хель на одной ноге, чтоб его тролли взяли!»